Глава 15. Плетусь в кабинет ректора, кипя внутри, как чайник со свистком. Того и гляди, закричу. Вот в чем моя вина? Кармадий сам пропустил нападение, а виновата в этом я. Но все же я рада, что подвернулся подходящий случай, чтобы снова увидеться с ректором. Не признаваясь даже самой себе, я немного скучаю по нему. В его обществе я чувствую себя защищенной. Именно за этим я и иду к Эдгару. Одно дело, когда на тебя запал местный мажорчик и не дает проходу. Другое, когда тебя пытаются убить неизвестно за что. Я даже сама не поняла, как смогла остановить летящий огненный шар. Сомнений нет, что предназначался он мне. Просто знаю, что по мою душу запустили его, и все. Объяснить не смогу, откуда такая убежденность. Первый, кто приходит на ум, Кайден Лунг. Только с ним у меня затяжной конфликт. Вот только в чем смысл этого покушения? Он же вроде должен влюбить меня в себя, а этот процесс вряд ли начинают с магического нападения. Если бы шар был цветочным или конфетным, то это можно было бы отнести к попытке ухаживания. Про пари и нападение расскажу все ректору. Уже нет смысла скрывать. Он уже сам выяснит, виноват Кайден или нет. А вдруг не поверит? Это уже не моя забота. Просто расскажу, как было, а он пусть принимает решение. Он же у нас начальство. В невеселом настроении я вхожу в приемную и сталкиваюсь в дверях с ректором. «Адептка, вы почему не на занятиях?» – недовольно спрашивает он. Он даже не скрывает своего раздражения моим появлением, а я надеялась на теплую встречу. Все же вместе ужинали и вообще. «Меня к вам прислал Лерар Кармади», – отвечаю я. На лице Эдгара мелькает беспокойство. Он без лишних вопросов возвращается, распахивая дверь кабинета и машинально пропускает меня вперед. Ну надо же, хорошие манеры записаны на подкорке. Еще один плюсик в копилку ректора. «Что ты еще натворила?» — рычит он, когда за нами захлопывается дверь его кабинета, и любопытная секретарша лишается возможности подслушивать. «Я же сказал Кармади, чтобы приглядывала за тобой и присылал ко мне только в экстренных случаях. Теперь понятно, почему Лерар Моран послал меня в кабинет ректора. Он со всей серьезностью отнесся к происшествию и поэтому удалил меня с полигона под самым благовидным предлогом. Я сидела на занятиях по физической подготовке. Начала я издалека, чтобы как-то подготовить его к неприятной новости. Я все же надеюсь, что покушение на адептов в академии происходит нечасто. Так, барабанит пальцами по столу Эдгар, а на лице отражается нетерпение. Не могла бы ты подойти к сути? Твое расписание я знаю наизусть. Как увидела, что на меня летит огненный шар? Файербол. Машинально поправил ректор и вдруг вскакивает со своего места, крича не своим голосом. Что? На меня летел файербол. Тихо повторяю я, исправляя название огненного шара. «Подожди, Виола, давай сначала», — взмолился ректор. «Ты сидела на занятиях по физической подготовке на полигоне в части, отведенной первокурсником?» Молча киваю, не сводя с него взгляда, напряженно сжавшись, как пружина. «Неужели он не поверит мне? Что тогда делать? А где в это время был Кармади?» Теряя терпение, орет ректор. «Я же приказал ему глаз с тебя не спускать, а он тут же проворонил нападение на тебя. Там же, где и я, читал нам лекцию о необходимости занятий спортом. Защищаю я препода. Оказывается, Лерар хороший, и от этой мысли у меня теплеет на душе. Просто он стоял спиной и не мог видеть летящий файербол». Эдгар обеспокоенно меряет шагами кабинет. Я же облегченно выдыхаю и расслабляюсь от того, что он поверил мне. «Так, если он тебя не защитил, то как ты осталась жива?» Спохватывается ректор, что не спросил самого важного. «Полила летящий на меня шар и адептов рядом водой». Сконфуженно произношу я. «Я не хотела, это получилось случайно». «Что ты сделала?» От удивления он присаживается в кресло, устало потирая пальцами виски. «Я не могу отвести взгляда от аристократичных, но при этом таких сильных рук ректора. Словно загипнотизированная, я слежу, как его пальцы массируют виски. Ты сведешь меня с ума, Виола!» Перехватывая мой взгляд, нежно произносит Эдгар. «Теперь мой черед открыть рот от удивления. Ну надо же, Виола!» Он просто добивает меня тоном, каким произносит мое имя. Оно звучит настолько интимно, что я чувствую, как мое лицо начинает пылать. Даже скабрезности Лунга не вызывали такого смущения, как обращение по имени ректора. «Как же ты умудрилась вляпаться в такое количество неприятностей за несколько дней пребывания в академии?» — спрашивает он. «Можешь не отвечать, это риторический вопрос». Я пожимаю плечами, в глубине души благодарная ему за то, что не заставил отвечать. «Значит, огненный маг поливает водой фаербол», — задумчиво произносит он. «Не изящно, зато эффектно». «Ну уж как смогла», — обиженно произношу я и отворачиваюсь в другую сторону. «Я, между прочим, не владею магией». «Не изящно, ты посмотри, какой эстет! Прям цискарит за магией! Хотела бы я взглянуть на него, если бы не мне, а ему летел в физиономию фаербол. Мог бы и похвалить меня за быструю реакцию», — наглею я в мыслях. «Ты хотя бы понимаешь, что это значит?» — спрашивает ректор, а я опять не знаю ответа на его вопрос.